своему предложению убить господина, чтобы затем, став госпожой и господином по любви, блаженствовать в доме, украшая себя прекрасными нарядами и цветами, она, правда, больше не возвращалась, видя, что эта идея до нельзя ему отвратительна, и опасаясь непоправимо отдалить его от себя ее повторением. Несмотря на свое хмельное и мрачное состояние, Мут понимала, что решительно отклонив эту дикую мысль, он был самым естественным, самым очевидным образом прав и мог, безусловно, гордиться своим возмущенным отказом исполнить требования, возобновить которые уже не больным, уже не лепечущим языком, даже ей было бы очень и очень трудно. Зато доводом, что его упрямство лишало смысла, ибо они все равно связаны тайной, упоительное совершение которой уже ничего не изменит, этим доводом она допекала его снова и снова, равно как и посулами несказанных блаженств, что ждут его в любовных объятиях, так как она все сберегала для него одного. А когда он в ответ на столь сладостное домогательство твердил ей: «Дитя мое, нам нельзя», она принимала заниматься его сомнениями в его мужественности. Не то чтобы она искренне в ней сомневалась, это едва ли было возможно. Но какое-то формальное, какое-то разумное основание для такой насмешки его поведение давало ей. Иосиф не мог растолковать ей 7 своих причин должным образом. Большей их части она бы не поняла, а то, на что он ссылался взамен, поневоле казалось ей неубедительным и скучным, производило на нее впечатление вымученной отговорки. Что толку было ее бедственной страсти в нравоучительном изречении, которым он хотел ответить ей раз навсегда, чтобы его ответ остался на устах у людей, если это событие станет историей, что где его господин все доверил ему и ничего не заказал в доме, кроме нее, своей жены, и что поэтому он, Иосиф, не сотворит такого зла и не согрешит с ней? Это был шаткий довод, и для ее бедственной страсти совершенно неосновательный. И даже если бы они оказались в истории, то по убеждению Мут М. Энет, мир всегда бы считал справедливым, что такая пара, как Иосиф и она, соединила, несмотря на почетного супруга и полководца, головы и ноги, и каждому это доставило бы куда большее удовольствие, чем какое-то изречение. Что говорил он еще? Он говорил, например, такие слова: «Ты хочешь, чтобы я пришел к тебе ночью и спал с тобой? Но как раз ночью наш Бог, которого ты не знаешь, обычно являлся нашим отцам. А вдруг он пожелает явиться мне этой ночью и застанет меня у тебя? Что со мной станет?» Но ведь это была детская болтовня. Или он говорил: «Я боюсь из-за Адама, который был изгнан из сада за такой малый грех. Какое же наказание постигнет меня?» Ей это казалось столь же убогим, как и такой его ответ: «Ты не все знаешь. Мой брат Рувим потерял первородство из-за своего буйства, и отец отдал первородство мне. Он отнял бы его у меня, узнай он, что ты превратил меня в осла».